Но попытка безуспешна. Барс исчез, а через несколько минут наступает полная темнота. В палатке препарирую сурка, а его остатки отношу на возвышение метров в 10 от палатки. Она четко вырисовывается на фоне неба. В шнуровке входа оставляю небольшое отверстие. Если барс придет, смогу выстрелить прямо из палатки, даже ночью, благодаря ясно видной линии горизонта. Сижу у входа, напряженно жду. Снаружи снова ненастье. Снова палатку штурмуют влажные хлопья снега. Ночь темна и неспокойна. Наконец горизонт исчез, земля сливается с небом. Утром я убеждаюсь, что моя приманка остается нетронутой. Пустуют и капканы с остатками сурков, которые я теперь стал расставлять в разных местах Чабдарраха. Ни барс, ни какой-либо иной, более мелкий хищник так и не появляются. Могла бы тут появиться прежде всего дикая кошка Манул, встречавшаяся мне ранее в других частях Гиндукуша. Наконец наступает день, когда из моих запасов, тщательно распределенных по дням, остается только кусок сахара и щепотка чая. На следующее утро, которое должно быть моим последним утром в долине Чабдарах, я собираюсь в путь. Но ни Якрам, ни носильщики не приходят. Сижу с пустым желудком и ломаю голову, что могло случиться. Может быть, я или мои товарищи в базовом лагере спутали что-то в календаре? Или произошло непредвиденное? Возможно ли, что Якрам плохо понял, о чем мы договорились? К середине дня, когда все упаковано, а об обеде мечтать не приходится, за неимением продуктов я начинаю подумывать о самостоятельном спуске. На месте, где стояла палатка, оставляю 3 тюка для носильщиков. В свой рюкзак укладываю все, что может мне понадобиться для промежуточной ночевки. И, кроме того, самое ценное — фотоаппараты, отснятые фильмы, паразитологические материалы и записи. Поклажа получается тяжеловатая. Если к этому добавить 2 ружья и ледоруб, то я изрядно напоминаю богато украшенную новогоднюю елку. Помахав на прощание долине ледорубом, начинаю спускаться. Примерно через час внизу появляются 3 фигуры — Якрам с носильщиками. Вечером мы уже все вместе становимся лагерем, там, где Чабдарах смыкается с Ишмурской долиной. Горит костер из тополевых сучьев, но варить нам нечего. Так же, как я надеялся, что носильщики принесут продукты, они предполагали воспользоваться остатками моего провианта. Носильщик по имени Буль-Буль, что на местном наречии означает «соловей», который своим неизменно веселым настроением выгодно отличается от других, находит выход из положения, достает трубочку и пускает ее по кругу. Путь вниз. Пока я работал в Чабдарахе, наш отряд альпинистов действовал с полной отдачей. Ребята поднялись на несколько сложных вершин, среди которых и высшая точка всей этой области Кох и Геват, что в переводе означает «пик Родины» — 6849 метров. Северный склон его ледяного купола доминирует над верхней частью долины Чабдарах. Когда в ясные дни я смотрел из долины на эту сверкающую громаду, то не предполагал, что ее склоны штурмуют Радан, Кухарш, Милош Матрос, Йозеф, Псотка, пробиваясь через толщу свежего снега, сыпучего как мука. В перечне взятых шеститысячников был добавлен и пик Кох и Миена, пик Дружбы, 6380 метров, куда поднялся и Якрам. Пику Айрана, названному старым историческим именем Афганистана, не хватает до 6000 нескольких десятков метров, однако по красоте своей ледяной пирамиды он занимает достойное место среди других, более высоких великанов. Попытка восхождения на вершину, ранее принятую нами за пик Лунгхо, была безуспешной и едва не закончилось трагически. Когда отряд почти преодолел ледяное ребро, и казалось, что все трудности позади, трассу подъема перекрыла пылевая лавина. Она захватила первую связку, и Иван Урбанович полетел вниз. Только благодаря скобам, вбитым в ледник, он повис на канате. Сокрушительный удар снежной массы сорвал с его плеч рюкзак и затянул веревку вокруг груди так, что Иван едва не вздохнулся.